гуру. Если вода долбит камень, то повторная мысль творит чудеса. Надо лишь проявить достаточно настойчивости и упорства. Многие отступают, не выдержав до конца, но тот, кто знает, продолжает упорство до тех пор, пока мысль не вольется в видимые и слышимые формы, то есть не объективируется в условиях плотного мира.